Он дико вскрикнул. При свете электрического фонаря он увидел полицейских и помощника Пинкертона. «Что это значит?» — спросил он, еле дыша от ужаса. «Это значит, что вы арестованы», — заявил Пинкертон. «Сознайтесь, что вчера вечером вы убили Генри Тарнтона и Лизу Гриндаль, выстрелив и загнав лошадей с санями в пропасть». Норман остолбенел, но затем он проговорил: «Это ложь! Это клевета!» Пинкертон подошел к шкафу и вынул старые черные брюки. «Эти брюки, — сказал он, — были на вас вчера, когда вы по веревке спускались вниз в пропасть, чтобы похитить бумажник. На правом колене не хватает кусочка материи, который я нашел на выступе скалы». «Но все это ошибка! — застонал Норман. — Это сплошное недоразумение!» Теперь Пинкертон вынул из-за доски в шкапу бумажник, предъявил его Норману и спросил: «А это что?» Преступник зашатался. Лицо его перекосилось, он вскрикнул и упал. Полисмены без труда поставили его на ноги и наложили ему наручники. Полицейский инспектор города Ньюбурга, который, как и все жители города, считал Нормана порядочным и состоятельным человеком, приблизился к преступнику, взглянул ему в глаза и спросил: «Неужели вы в самом деле совершили это злодеяние?» Норман ничего не ответил, а только опустил глаза и застонал. В ту же ночь его доставили в тюрьму. На первом же допросе он сознался во всем. Оказалось, что в течение последних 2 лет он жил только в долг. Он сумел сыскать доверие нескольких богатых людей и от времени до времени занимал у них деньги. Выдаваемые им векселя он покрывал лишь с большим трудом. Но так как деньги он брал у таких людей, которые не желали вызывать скандала, то все это ему сходило, и его даже считали богатым человеком. Но с течением времени его доходы стали уменьшаться. Те приятели его, которым приходилось по нескольку раз переписывать векселя, в конце концов потеряли терпение и отказывали ему в дальнейшем кредите. Один только Генри Тарнтон продолжал оказывать ему помощь, но в конце концов тоже отказал ему. Норман очутился в безвыходном положении. Свое последнее спасение он видел в браке с Эллен, дочерью богатого заводчика Вильяма Твата. Он сумел ей понравиться, но знал, что для того, чтобы добиться своей цели, потребуются еще деньги. И тут у него явилась мысль выдать подложный вексель от имени своего приятеля Генри Тарнтона, надеясь ко дню срока платежа собрать необходимую сумму и погасить вексель. Но это ему не удалось. Денег он не достал. Подложный вексель был предъявлен Генри Тарнтону в тот самый день, когда Лиза Гриндаль в первый раз посетила дом его отца. Он сразу догадался, в чем дело, но так как Норман присутствовал при этом, то он, не говоря ни слова, уплатил деньги, не желая губить Нормана. Но когда они остались вдвоем, Генри Тарнтон заявил Норману, что он его бесконечно презирает и требует, чтобы он в течение 2 дней покинул город навсегда, грозя в противном случае передать вексель суду. Норман, видя, что все его планы рушатся, решил убить Тарнтона и похитить подложный вексель. За это он и был казнен на электрическом стуле.